а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда мужичок в мешочке начинает злиться и хорохориться, и всегда говорит, задрав нос: «Вот еще!» «Да чего ты хорохоришься?» — возражает сестра. «Вот еще!» — сердится брат. «Ты, Настя, сама хорохоришься!» «Нет, это ты! Вот еще!» Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку, и как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина. «Давай-ка вместе полоть», — скажет сестра. И брат тоже начинает полоть огурцы или свеклу мотыжить, или картошку окучивать. Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом. Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля. Но в болотах всегда бывает много теплее. Там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным, Митраша взял отцовское двуствольное ружье тулку, манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца: «Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь как ладонь? Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?» «Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери. Бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определиться не можешь. Пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь, вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга. Бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит». Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо по-отцовски обернул вокруг ног портянки, вправил сапоги. Картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое, верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же, воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двухствольную тулку на левое, и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей. Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину. «Зачем тебе полотенце?» — спросил Митраша. «А как же?» — ответила Настя. «Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?» «За грибами? Много ты понимаешь. Грибов бывает много. Так плечо режет. А клюквы? Может быть, у нас еще больше будет?» И только хотел сказать Митраша свое «вот еще», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну. «Ты это помнишь?» сказал Митраша сестре, как отец.